Глава 17. Маир. «Ветров, еще раз срежешь, я тебе хвост укорочу. Штрафной круг!» — крикнул вслед Филу, решившему сократить дистанцию. «Да, профессор». Понуро ответил молодой оборотень, а затем, думая, что отбежал достаточно далеко, пробурчал бегущему рядом Быстрову. «Кто опять-то его за зад укусил? Ему что, та ведьма из клуба не дала? Они же вместе уезжали». «Заткнись, Фил!» — зашипел Глеб. «Услышит и всем влетит!» «Так мы же далеко!» «Всем штрафной круг, а говорливому — два!» Усилил заклинанием свой голос. «Фил!» — раздался дружный вопль, переходящий в стон. «Или спарринги на выбывание, предлагаю я, сжалившись». «Спарринги! Стройся!» Кажется, мои полудохлики только этого и ждали. За считанные секунды 13 боевиков выстроились в одну шеренгу. Нечетное число мне не нравилось, делить на пары неудобно. Проще всего отчислить кого-нибудь по результатам летней сессии. Но после того, как отважно сражались парни, защищая Академию от тварей, у меня рука не поднимется подписать приказ об отчислении. Я собирался поговорить с ректором, чтобы на курс взяли еще одного студента, например, по обмену. Наверняка желающие найдутся. Но никто в здравом уме за пару недель до начала сессии не переводится, так что это случится не раньше следующего учебного года. Алекс позвал принцессу, которая теперь уже не скрывалась под личиной парня. «Ты же в хвосте перед Василем стояла. Тьфу ты, никак не привыкну, что ты девчонка». Какого дохлого гоблина вдруг в середине очутилась? Можешь мне сказку, что это твой настоящий облик, не рассказывать? Марш на место. Принцесса, задействовавшая свой дар метаморфа и прибавившая себе лишние 30 сантиметров роста, потупила взгляд, но за нее вдруг вступились остальные охламоны. «Да ладно вам, профессор, пусть рядом стоят, нам не жалко». «До первого замечания». Сурово смерил взглядом сына лучшего друга и его пару. «Спасибо, профессор». «Спасибо, не булькает». «Понял, сделаем», — серьезно кивнул Гордей. «Я не сомневался, что мои запасы горячительного уже к вечеру значительно пополнятся. Удобно, когда мать твоего студента владеет лучшим ночным клубом в городе. Вчера в «Жемчужине» я немного отомстил своей ведьме за то, что усыпила меня в первую нашу ночь», добавив сонное зелье в ее напиток. После конкурсов оно начало действовать, а уже в такси Олю окончательно сморило. Привезя ведьмочку к себе домой, я не стал пользоваться ее состоянием. Переодев в свою футболку, полночи не мог сомкнуть глаз, любуясь ее стройным телом. Мне досталась пару самая прекрасная, соблазнительная и невероятная из женщин. Я знал, что просто не будет». Ведь Ольга в силу ведьминской природы не способна чувствовать то же, что и мы с моим зверем испытываем к ней. Пришлось пересмотреть стратегию. Тяжело было осознавать, что Оля со мной только из-за секса, который ей необходим, чтобы снимать накопившийся на работе стресс. Мне же хотелось большего. Хотелось приручить эту тигрицу и сделать домашней кошечкой. А потому, сцепив зубы, я выбрал другую тактику. Теперь, не получая желаемого, ведьма начала договариваться. «Хороший знак. Так, может, и до свидания у нас однажды дойдет». Я не особо силен в ухаживаниях, но кое-какие советы в сети почерпнул. Кулинарные таланты отсутствовали напрочь, поэтому постарался хотя бы не испортить то, что заказал в ресторане. Достать из контейнера, разогреть и красиво разложить на тарелке готовое блюдо тоже, между прочим, не так-то легко». Оля выразила благодарность весьма оригинальным способом. Я и так ночью трижды в ледяной душ бегал, просто наблюдая за спящей девушкой. А уж смотреть, как она слизывает с тонких пальчиков сметану, было и вовсе невыносимо. И все-таки я сдержался, в очередной раз лишив ведьмочку сладкого. Особенно лютовал зверь, но я задавил его возмущение. Если пойду на поводу у инстинктов... так и буду до старости, удобной постельной грелкой. Чтобы не думать о боли, не писать ей и не звонить, отправляясь на полигон, смартфон оставил во вновь ставшем моим кабинете декана. На экране мигала иконка входящего сообщения, открыв которое, едва не выронил гаджет из рук. Оля прислала свое фото. Я так залип на двух соблазнительных полушариях, прикрытых лишь тонким эльфийским кружевом и пухлых алых губах, что не сразу обратил внимание на букет, с которым она позировала. Такого я точно не посылал, считая розы особенно белой и безвкусной банальностью. Полуоборота мой смартфон не пережил. «Маир, прекрати крушить казенное имущество», — привел меня в чувство голос Абеларда. Я замер с занесенным над головой креслом, которое чуть было не вышвырнул в окно, и медленно обернулся к застывшему в дверях другу. «Ты что здесь делаешь? Я думал, вы с Марго из постели не вылезаете, занимаясь восполнением популяции чешуйчатых». «Мы успешно совмещаем», — улыбнулся уголком рта дракон. «Сейчас есть дела поважнее. Руар отчеты прислал о поисках третьего Тенебрис. Я собираюсь к ректору, он тоже нашел несколько зацепок. Ты с нами? Или побежишь охранять свою пару?» «Думаю, за один день с Солиным-то характером и нежеланием становиться приличной семейной ведьмой ее не успеют увести». «Поставил бы метку и не мучился», — буркнул друг. «Этот варварский метод я переберегу на случай, если основной план не сработает или даст осечку».